Глава 5. Концессионеры прибывают в Москву. Подземная Москва становилась центром кружительных событий. В конце апреля приехали главичевы инженеры в полосатых брюках. Они ходили по Кузнецкому, пугая лошадей огромными черепаховыми очками. За ними стайками переполошенных воробьев велись мостельпромщики. Инженеры удивлялись стуку и треску, с которыми в Москве носятся автомобили, долго примеривались, как можно ходить по московским улицам, не толкаясь. Обедали в Эрмитаже, едва не запарились до смерти в Сундуновских банях, по воскресеньям на Ленинских горах разглядывали в бинокли юных физкультурниц, проделали все, что полагается проделать знатным иностранцам в Москве. Но лучше всех чувствовал себя негодяй. Когда переезжали Себеж, он наглухо влез в воротник пальто и сказал по-немецки приветственную речь представителю местной власти. Он до слез растрогался пограничными порядками и даже пригласил к нам в Швейцарию проезжего делопроизводителя из наркомздрава. Но тот посмотрел на него таким упорным взглядом, что негодяй умер, завалился в своем пальто в уголок и положился на Николая Угодника. Угодник вывез, и негодяй очутился в Москве. Про Швейцарию он рассказывал совершенно потрясающие факты. Во-первых, электрифицировано. Даже на Монблане по вечерам горят лампочки в 50 свечей, и их никто не ворует. Во-вторых, асфальтировано вплоть до конюшен. В-третьих, у самого завалящего столяра, едва умеющего толком починить стул, обязательно висит смокинг. В нем по вечерам он отплясывает Джимми, а утром принимает заказы. В-четвертых, черт его знает, что было в-четвертых, но вам тут негодяй начинал приспосабливать на швейцарский лад свое костромское наречие, даже в 200 лет не догнать Европы. Девицы из ГУМа слушали эти рассказы с потрясенной душой. Негодяя приглашали на расхват, и он, шутя, нахватал до четверга или до пятницы червонцев 200. План метрополитена был, наконец, утвержден, и иностранцы начали раскопки одновременно в трех пунктах. На Большой Дмитровке, возле того самого дома, где еще так недавно чуть-чуть не обнаружили подземный ход, под круглой башней на Старой площади и возле дома Малюты Скуратова в Замоскворечье. Копали узкими, как кротовый ход, колодцами. И в зевавшей рядом толпе не раз можно было приметить археолога Мамочкина и молодого человека в серых гетрах. Казалось, они с большим любопытством наблюдали за бочками с землей, которые на блоках выволакивали на поверхность. «Не в первый раз», — шептал в бороденку археолог, — «точно таким же способом копал Конан Осипов. Но при всей трудности напасть на жилу хода именно таким дурацким способом, на их стороне может оказаться слепое счастье. Я думаю, нам пора принять меры». С внешней стороны все обстояло благонадежно. В самом деле, в Москву приехали иностранцы прокладывать метрополитен. Через год от Сухаревой башни на Якиманку можно будет ехать за гривенник с таким же комфортом, как в Берлине или Париже. Даже самая сугубая осторожность не смогла бы уловить ничего подозрительного. И разве только телеграммы, которые регулярно уходили из Москвы в Адлон, могли показаться странными. «Пущено 3 вагона», — телеграфировал негодяй, в то время как никакие вагоны не были пущены. В эти же дни из Берлина прибыли 2 новых инженера. Их назначение было непонятно даже участникам концессии. Они были молчаливы, как, впрочем, все знающие себе цену люди, упитанные до здорового слегка лоснящегося румянца, но оба с гнилыми зубами. «Химия», — улыбнулся один из них, когда в дружеской беседе знатных иностранцев за столиком в Эрмитаже негодяй рискнул поинтересоваться причинами столь раннего выпадения зубов. Итак, работы шли полным ходом. Костромские и ярославские мужики из сквера Лермонтова у Красных ворот получили прибыльную работу. Землю возили за город. На площадях из желтых тесин настроили будок, а толпу зевак отделили канатами. Вдоль канатов прохаживались снегири, отмахивая красными палочками, особенно назойливых. И когда, наконец, в Эрмитаже состоялся первый банкет, на который все иностранцы явились в смокингах, в Адлон ушла телеграмма, разведки закончены, в оранжевом домике на Никитской состоялось бурное совещание, имевшее самый неожиданный результат.